Нас согревает радиатор, его мы любим, но тираним. Ребенок наш, как гладиатор, отважен, грязен и изранен. Прощай, грибы, прощай, крыжовник, летящая по небу белка. Прощай, колодец и коровник, и переспелок, перестрелка. Согревает радиатор, но скоро заморозки, милый, заиндевел иллюминатор у нашей шхуны небескрылой. И поплывет наш дом по небу, и поплывет наш дом по снегу, сперва по снегу кучевому, потом по снегу перьевому, густому снегу, к тому неведомому.